Глава третья. Приключения на даче. Какие дома бывают? Я увидел маленький двухэтажный домик, вокруг которого росли деревья и кусты. И все это было окружено забором. Папа открыл калитку в заборе, и мы подошли к дому. «Ух ты!» – удивился я. «Наш дом из деревьев? Разве бывают дома из деревьев? Я думал, что дома бывают только из камня, как в городе». «Дома бывают разные», – сказал папа. Мы зашли в наш деревянный дом, сложили вещи и решили попить чайку после дальней дороги. Мама налила нам чаю, папа отпил глоточек и снова сказал: «Дома бывают разные, из разного материала, но где бы ни жил человек, ему обязательно нужен дом». «А зачем нужен дом в жарких странах?» – спросил я. «Там ведь и без дома человеку тепло». «В жарких странах дом нужен человеку для того, чтобы укрыться от жары, от дождя и от ветра. А строят люди из того, что у них под рукой. Там, где есть леса, строят дома из бревен. В степи, где нет деревьев, дома делают из глины. А на крайнем севере, где нет ничего, кроме снега и льда, дома умудряются делать даже из снега». «Ну да», – удивился я. «Как же это? Из снега! В таком снежном доме можно превратиться в эскимо на палочке!» Папа улыбнулся и пояснил: «Эскимосы, которые строят из снега свое жилище и иглу, жгут там для тепла плошки с тюленьим жиром, а снежные пол и стены стараются укрыть шкурами зверей, которых добывают на охоте. И в этих домах бывает довольно уютно». «Да», – сказал я задумчиво, – «каких только домов не бывает на свете! Бывают даже такие дома, которые люди носят с собой», – вступила в наш с папой разговор мама. Я представил, как папа взваливает на плечо наш двухэтажный дачный домик и шагает с ним по тропинке. Раз-два, раз-два! «Правда, что ли?» – не мог поверить я. «Некоторые народы, например, ненцы, издавна занимаются разведением оленей», – стала объяснять мама. «Ненцам постоянно приходилось кочевать, переходить с места на место в поисках пастбищ, где есть корм для оленей. И они придумали разборный дом – чум, который возили с собой. Чум собирался из жердей. На жерди натягивали оленьи шкуры. А вот, например, казахи, которые разводят овец, покрывают жерди войлоком, материалом из овечьей шерсти, и у них получается дом-юрта», – сказал папа. «Юрта тоже переносная?» – спросил я. «Да, переносная», – подтвердил папа. «Очень легкая и в то же время очень теплая». «А почему в городах строят дома из камня?» – спросил я, вспомнив про наш городской дом. «Из камня получаются самые прочные дома», – ответил папа. «Гораздо прочнее и долговечнее деревянных. Но камень добывать нелегко, даже при помощи современной техники. Поэтому люди сначала нашли замену камню – кирпичи из глины. А потом еще и придумали особый материал для строительства – бетон. Наш городской дом построен из кирпича и бетона». «Наш городской дом, конечно, замечательный и прочный. Но мне все-таки очень нравится наш деревянный дачный дом», – сказал я и погладил стену из толстых, приятно пахнущих смолой бревен. Мы и буря. Пока мы пили чай и разговаривали о том, какие бывают дома, за окном нашего дома уже стемнело. «Что-то уж очень быстро стемнело», – с беспокойством в голосе сказала мама. «Да и ветер усилился. Обычно так бывает перед дождем». «Видно быть дождю», – сказал папа. А я ничего не успел сказать, потому что в это мгновение что-то сверкнуло, потом как грохнет! «Ой-ой-ой!» – ойкнул я. «Не бойся», – сказал мне папа, – «это всего лишь гроза». «Что гроза? Сверкнула гроза? Или загремела гроза?» – не понял я. Тут снова вспыхнуло, грохнуло, и начался дождь. «А почему гроза бывает?» – спросил я. «И дождь? Почему?» «Мы уже говорили с тобой о движении воздуха», – напомнил мне папа. «Так вот, вместе с теплым воздухом высоко вверх поднимается и водяной пар. А чем выше, тем холоднее. И там, на высоте, пар охлаждается и превращается в капельки. А еще выше капельки замерзают и становятся льдинками. И вот льдинка сталкивается с капелькой, которая тут же примерзает к ней», – продолжал папа. «Льдинка после столкновения с очередной капелькой тяжелеет, тяжелеет и падает вниз. Пока льдинки летят к земле, они тают и падают на землю дождем. Понял?» «Все понятно», — говорю я. «Только почему во время дождя молния сверкает и гром гремит?» Папа задумался, а потом и говорит: «Помнишь, я тебе рассказывал про электрические заряды, которые рождаются при трении предметов друг о друга?» «Конечно, помню», — сказал я. «Я расчесывал волосы расческой, расческа терлась о волосы, и на ней появлялись электрические заряды». «Примерно так же, как расческа и волосы, трутся друг о друга льдинки и капельки», — продолжал объяснять папа. «Они трутся и заряжаются электричеством. А значит, заряжается электричеством и вся огромная туча, которую составляют эти маленькие капельки и льдинки. Получается так, что верхняя часть тучи несет положительный электрический заряд, а нижняя – отрицательный. И вот между ними пробегает огромная-преогромная и яркая-прияркая искра. Это и есть молния». «Ого!» – удивляюсь я. «Ничего себе, искорка!» «Молния очень горячая», — говорит папа и морщится, будто от жара молнии. «Она тут же за мгновение нагревает окружающий ее воздух, и он мгновенно расширяется, взрывается с жутким грохотом. Этот грохот люди называют громом». «Берегитесь огненных стрел». «Не бойся», – успокоил меня папа. «В наш дом молния не ударит». «Почему?» – спросил я. «Потому что возле нашего дома есть громоотвод, такой длинный металлический стержень. Если молния подлетит к нашему дому, громоотвод притянет ее и уведет ее в землю. Там, в земле, молния и погаснет». «Какой замечательный этот громоотвод!» – обрадовался я. «А если где-нибудь не будет громоотвода и случится гроза, тогда что делать?» «Во время грозы надо соблюдать меры предосторожности», – очень серьезно сказал папа. «Например, нельзя прятаться под отдельно стоящими высокими деревьями. Они притягивают молнию. Лучше спрятаться от дождя в густых кустах. Там намного безопаснее. Во время грозы надо быть подальше от больших металлических конструкций, не браться за провода, рельсы и тому подобные штуковины, притягивающие молнию», – закончил папа. За окном снова сверкнула молния и на мгновение осветила все вокруг – и кусты, и деревья, и забор, и лес вдали. Стрела молнии вонзилась в землю прямо в поле возле самого леса. Я заметил это и спросил папу: «Если молния такая горячая, что нагревает воздух даже до взрыва, то, наверное, она может поджечь деревья в лесу?» «Да, с молнией шутки плохи», — согласился папа. «Молния может убить человека и животное, сжечь дерево и дом». Молния сверкнула опять, и я тут же отбежал от окна, спрятался за мамину спину. «И не надо устраивать сквозняков во время грозы. Молния любит залетать в раскрытые настежь окна и двери», – добавила мама от себя. Я внимательно выслушал маму и папу, посмотрел кругом и убедился, что в нашем доме молния не страшна. Только я успел подумать об этом, как снова сверкнула молния, загремел гром, и вдруг у нас в доме погас свет. Мы очутились в полной темноте. Как я свет под столом искал! Когда свет погас, и мы оказались в полной темноте, я очень испугался и спрятался под стол. Сидя под столом, я услышал, как папа сказал: «Наверное, молния повредила линию электропередачи. Вот свет и погас». «Да, это проделки молнии», — согласилась с папой мама и позвала меня. «Следопыт, ты где?» «Здесь, под столом», — отозвался я из-под стола. Мне было стыдно, что я темноты испугался, поэтому я еще сказал: «Я ищу свет! Свет куда-то подевался! Может быть, он под столом спрятался?» «Ну и что, нашел?» — поинтересовалась мама. «Нет, нет его здесь», — честно ответил я. «Вылезай скорее», — позвал меня папа. «Свет уже на столе». Я вылез из-под стола и увидел, как папа держит в руке горящую палочку, а от палочки свет идет. Папа устроил эту палочку в маленький металлический стаканчик и поставил его на стол. «Что это?» – спросил я, показывая на горящую палочку. «Это свеча», – сказал папа. «Свечами освещали дома еще в те времена, когда не было электрических лампочек». «А разве лампочки не всегда были?» – удивился я. «Конечно, не всегда», — ответил папа. «Были времена, когда даже и свечей не было». «А что же было?» — не понял я. «Человек очень долго приручал свет», — сказал папа. «Это целая история. Слушай». «Да здравствует свет!» Давным-давно, когда человек еще жил не в домах, а в каменных пещерах, главным источником света по ночам был для него костер, начал рассказывать папа. Если этому пещерному человеку надо было прогуляться в темноте, он вытаскивал из костра горящую головню, такой толстый сук, и освещал ею дорогу. «Как я освещаю дорогу фонариком», — сказал я папе. «Примерно так», — согласился папа с улыбкой. «Потом люди придумали факел. Факел — это утолщенная с одного конца палка. В утолщенном конце выдалбливали углубление, наливали в него смолу и поджигали. Факел был гораздо удобнее головни из костра, которая быстро гасла». «Мне тоже больше факел нравится», — сказал я и подумал о том, что надо бы мне попробовать смастерить такой факел. «А еще удобнее, чем факел, масляный светильник», — говорит папа. «Поэтому спустя какое-то время смолу стали заменять маслом, которое горит не хуже смолы, а коптит меньше. А вместо факела стали использовать глиняную чашечку, куда и наливали масло, опуская в него веревочку-фитиль. Фитиль горел и давал человеку необходимый свет». «Мне кажется, что масло из глиняной чашечки могло запросто пролиться. Тогда веревочка-фитиль должна была погаснуть», — сказал я, вспомнив о том, как однажды шел в темноте с фонариком, споткнулся и упал. «Для большего удобства жидкое масло заменили твердым воском», — сказал папа. «И появилось около 2000 лет тому назад в Древнем Риме восковая свеча». «Это палочка из воска или стеарина, в середине которой веревочка-фитиль», — подсказал я папе, потому что уже успел рассмотреть, как устроена свеча. «Совершенно верно. Ты настоящий следопыт и исследователь», — сказал мне папа и добавил. «А примерно в середине 19 века люди научились делать из нефти керосин и придумали керосиновую лампу». Тут мама достала с полки керосиновую лампу и поставила ее передо мной на стол. Вот сюда, в эту железную баночку, заливается керосин, показал папа пальцем на жестянку. Туда же опускается широкий плоский фитиль. Керосин пропитывает фитиль и горит вместе с ним. А чтобы лампа не коптила, ее стали закрывать стеклом. Тебе все ясно? Про керосиновую лампу все ясно, ответил я и с нетерпением добавил. А как же электрическая лампочка появилась? Многие ученые бились над изобретением электрической лампочки. И, наконец, общими усилиями лампочка была создана, сказал папа. Вот что придумали ученые. Внутрь тонкого стеклянного пузырька они поместили металлическую проволочку и пропустили через нее электрический ток. Проволочка накалилась и стала светить ярче, чем 10 восковых свечей. А чтобы проволочка-нить служила подольше, чтобы она не очень быстро перегорала, из стеклянного пузырька лампочки стали выкачивать воздух. «Я знаю!» – поспешно подсказал я, – «что без воздуха ничего гореть не может, значит и металлическая ниточка сохранится!» «Ты прав!» – согласился папа и хотел еще что-то сказать мне, но в этот момент мама сказала: «Дорогие мои следопыты и исследователи, вам пора в постель! Я уже постелила и даже подушки взбила, чтобы вам сладко было спать!» И мы с папой пошли спать. Было совсем темно, но я ни чуточки не боялся темноты, потому что я знал, у нас в доме есть и свечи, и керосиновая лампа, и электрический фонарик. Стоит только взять их в руки, и страшная темнота отступит. Как все-таки здорово, что человек приручил свет. Про дружбу дождя с ветром. Утром мы с мамой и папой вышли из дома и начали осматривать наш огород и сад. Вчера, когда мы приехали под вечер на дачу, я заметил, что листья на деревьях и кустах, зелень на грядках были какие-то поблекшие и вялые. А сейчас листья распрямились и как будто бы светились изнутри изумрудным светом. «Почему это так?» – спросил я маму. «Дождь напоил растения, и они воспряли», – сказала мама. «Хорошо, что дождь пришел на наш огород», – решил я. «Он мог бы и не прийти, если бы…» – начал папа, но я тут же перебил его. «Почему это? Разве дождю не нравится наш огород?» Папа нахмурился немного и сказал: «Во-первых, перебивать других не очень вежливо». «Извини, папочка, пожалуйста», – сказал я тут же. «А во-вторых, — продолжал папа, — помнишь, ты сердился на ветер? Так вот, если бы не было ветра, то дождь не пришел бы к нам на огород. Ведь именно ветер пригнал сюда тучу, из которой пошел дождь». «А что было бы, если бы ветра не было вовсе?» — спросил я. «Тогда и дождя не было бы, да?» «Дождь был бы, — ответил папа. Но он постоянно шел бы там, откуда испаряется вода. То есть дождь падал бы в океаны, моря, реки, озера, потому что дождевые тучи без ветра стояли бы на том месте, где они родились». «Но в океанах и морях и так воды хватает», — сказал я с досадой. «Так вот ветер как бы и распределяет воду по суше», — сказал папа. «Он гонит облака в разные стороны от того места, где они рождаются, от морей, океанов, и помогает тучам донести воду туда, где она особенно нужна». «Какой же молодец этот ветер!» — решил я. Бывает редиска. Мы ходили по огороду, и вот мама подошла к одной грядке, нагнулась, ласково погладила ладошкой какие-то шершавые листочки с маленькими дырочками и выдернула из земли редиску. Ярко-розовую с белым хвостиком. Вот это да! Оказывается, редиска в земле растет! «Редиска! Редиска!» – закричала я от радости. «Я очень люблю редиску! Обычно мама приносила ее с рынка, когда мы в городе жили. Но я ни разу в жизни не видел, как редиску выдергивают из земли. Мамочка, можно я попробую выдернуть редиску?» – спросил я. «Попробуй», — сказала мама с улыбкой. И я тоже, как мама, сначала погладил шершавые дырчатые листья редиски, потом ухватился за один листочек, дернул изо всех сил и вытащил из земли редиску размером с ноготок. «Ой, маленькая!» — растерялся я и спросил маму. «А почему у тебя крупная редиска выдернулась, а у меня маленькая?» «Потому что сначала, прежде чем дергать, надо осторожно раздвинуть листья и выбрать из всей редиски ту, которая уже выросла», — сказала мама. «А маленькую трогать пока не надо, пусть подрастет». Я осторожно раздвинул редискины листья и посмотрел внимательно. И правда, на грядке была и маленькая редиска, и чуть побольше, и совсем большая. Я выдернул самую большую. «Вот», — гордо сказал я маме, — «моя редиска больше, чем твоя». И тут же спросил: «А почему?» «Потому что выросла такая», — ответила мама. «А как она выросла?» — спросил я. «Сейчас узнаешь», — пообещала мама. Как редиска растет. Пока мы с мамой искали на грядке крупную редиску, наш папа копал лопатой новую грядку. «А зачем еще грядка?» – спросил я. «На новой грядке мы тоже посадим редиску», – сказала мама. «К тому времени, когда мы съедим всю редиску с первой грядки, на второй уже вырастет молодая». «А как же она вырастет?» – снова спросил я. «Из чего она вырастет? Вот я, например, вырос из тебя. А редиска из чего?» Мама засмеялась и стала объяснять. «Вот из такого семечка». Мама показала мне какую-то маленькую-прималенькую крошку, похожую на черную песчинку. Я посмотрел на маму и подождал, пока она снова станет смеяться. Но она все не смеялась и не смеялась. Вот такая мама серьезная. Шутит, а не смеется. «В такой маленькой черной песчинке не может уместиться такая огромная розовая редиска», – возразил я. «Ты, мама, просто шутишь». «Я не шучу», – сказала мама. Волшебное семя. Наверное, она и вправду не шутила, потому что совсем не улыбалась. Мама стала объяснять мне. В семечке, в маленьком-маленьком зародыше, находится и стебель, и листья, и корень будущего растения. Семя опускают в землю, сеют, и оно начинает развиваться. Стебель тянется вверх, к свету, корень устремляется вниз, вглубь почвы, туда, где есть вода. «А зачем нужен корень?» – спросил я. «Без корня нельзя, что ли?» «Во-первых, корень держит растение в земле», – ответила мама. «Иначе растение унесло бы ветром». «Конечно, унесло бы», – согласился я сразу, вспомнив о сильном ветре, который даже человека мог толкнуть, а не то, что какое-то маленькое растение унести прочь. «Но это еще не все», – продолжала мама. «Главное предназначение корня – добывать из почвы воду и минеральные соли, которыми питается растение. И чем сильнее разрастается корень, тем больше он добывает пищи для растения». «Вот, наверное, у морковкиной листвы еды много бывает», – обрадовался я. «Ведь у нее такой большой корень». «Корень не только достает пищу из почвы, но он еще и хранит ее», – сказала мама. «Корень твоей любимой морковки – это целая кладовая очень ценных продуктов». «Значит, я правильно делаю, когда много морковки ем», – обрадовался я. А потом я задумался и спросил: «Если у редиски и у морковки кушать можно только корешки, то зачем тогда нужны вершки? Стебель и листья зачем нужны?» Когда папа тебе про воздух рассказывал, он говорил, что все живое на земле – растения, животные, люди – должно дышать, напомнила мне мама. «Да-да», – сказал я, – «я все помню». Так вот, корни редиски и морковки, спрятанные в земле, тоже должны дышать, сказала мама. А как же им дышать, если они под землей? Вот они и дышат с помощью листьев. Без стеблей и листьев не было бы корней. Они не смогли бы дышать, а значит жить и расти. Значит, семечко, которое спрятало в себе сразу и корень, и стебель с листьями, знало, что они не смогут друг без друга? Спросил я с удивлением. Такое маленькое семечко и все знало наперед? Конечно, семечко знало это, сказала мама с улыбкой. Потому что это маленькое семечко, так же, как и мы с тобой, часть великой и мудрой природы. И все-таки это семечко само по себе волшебное, сказал я с восторгом. И мама снова улыбнулась, а потом сказала уже серьезно. Когда-нибудь ты поймешь, что в этом мире нет ничего волшебней самой природы.